не взор поворачивает в вятшую реку. Прошло 7 дней с тех пор, как Невзор во главе оставшихся ватажников обосновался на Камском берегу. Петрила не возвращался, и это все сильнее тревожило старого мечника. К тому же найти искусного знахаря не удалось. Местные жители в страхе разбегались при появлении вооруженных чужаков. Один из раненых умер. Свежая могила его на высоком речном берегу была хорошо заметна из ватажного стана, и вид ее не прибавлял радости томящимся от безделья и безвестности воинам. Все чаще слышались речи о том, что пора спускать ушкуи на воду и отправляться на поиски Петрилы и его ваташки. В досужих разговорах все явственнее проскальзывало, что ушедшие вверх по Каме уже нашли сокровища Чудского храма и решили вернуться в Новгород другой дорогой, а то и вовсе скрыться с обретенным богатством в неведомых краях. Привыкший в течение долгих лет выполнять чужую волю, Невзор не мог осмелиться на самостоятельное решение. Обманывал себя ссылками на уговор с Петрилой, на честность молодого воеводы, на любовь его к семье, которая находилась в залоге у боярина Дмитра Мирошкинича. С тоской вспоминал новгородские разговоры о том, что боярский отрок Петрила не шибко ладно живет с тестем своим Калиной Сытинычем. А что, если немирная эта жизнь наскучила молодцу настолько, что, найдя сокровища, махнет он рукой на тестя Буку, на жонку Варвару и на малых детушек? Любой край богатому рай, а новую семью в таком возрасте завести – дело нехитрое. А вот ему, Невзору, старому да бедному, куда податься? Где укрыться от длинных рук боярский? Белый свет немал, но чем старше человек, тем пуще родина к себе тянет. И коли умирать, так уж на своей земле. Но если даже вздумает он подставить повинную голову под гнев боярский, так ведь до Новгорода с малой ваташкой по диким этим местам еще добраться надо. На 8-й день Камского сидения с нижнего берегового дозора прибежал воин. Отдышавшись, сказал, что с низовьев идут 5 больших лодок. Ладом их пока не разглядели, но, похоже, идут булгары. Весть быстро разнеслась по стану, со всех сторон бежали к Невзору оживленные люди с оружием в руках. Закисшей от безделья в атаге хотелось горячего дела. «Если это булгары, — угрюмо сказал Невзор, — когда все собрались на берегу, то они идут по своей земле. Ныне потопим рать невеликую, а завтра насядет сила несметная. Так и будем мышами амбарными в норе своей храниться», — зло спросил молодой мечник Кочень. «Ну вот», — ощерился Невзор, — «молоко на губах не обсохло, а к пиву тянется. Помолчать бы тебе да послушать. Старый ворон мимо не каркнет, старый волк знает толк». «Да уж, конечно, помолчу», — Кочень поклонился по-скоморожье. «Старого учить, что мертвого лечить?» «Молоды опенки, да червивы», — ответил Невзор. Ухмылка сошла с лица его. «Ум бороды не ждет», — вмешался мечник Голован. «Время ли нам языки точить, словеса городить? Что делать будем?» «А что тут поделаешь?» — спросил, никому не обращаясь Невзор. «Велел нам Петрила ждать его на этом берегу. Значит, ждать и будем». Петрила! — дерзко передразнил молодой кочень. — Петрила, небось, давно храм чудской отыскал, да и был таков. Воины одобрительно загудели, заговорили разом, враждебно надвинулись на Невзора. Ободренный поддержкой товарищей, кочень горячо продолжил речь свою. «Мы твоему Петриле нужны были на Волге, чтоб мимо булгар прорваться. Мы кровью умывались, могилу рыли, товарища хоронили, а как добычу делить, лишние сделались. Мы-то, конечно, лишние, а вот ты, Невзор, перед самым отплытием с Петрилой по бережку гулял. Не о твоей ли доле вы с ним беседовали? Ты, наверное, много запросил, опечалил отрока боярского. Лица на нем не было, когда в ушкуй садился». «Сдурел!» — изумился Невзор, задохнувшись от возмущения. «Правда твоя!» — напирал кочень. «Только сдурели мы еще в Новгороде, когда с вами, разумниками, в поход пошли, а вы, радешеньки, на нас, на дурнях, прокатиться!» «Не паха на баронишь, парень!» — с горькой укоризной заговорил Невзор. «Перебираешь чего ни попадя, как только язык поворачивается!» «А чего ты взвился-то?» — крикнул вконец разгоряченный кочень. — Правда, глаза колет? Невзор беспомощно оглянулся, оглядел гудящую ватагу, тут и там натыкаясь на острые шилья злых взглядов. Он не боялся, только нестерпимо обидно было выслушивать напраслину. Неподъемным камнем взвисла та обида в душе его, и хотелось лишь одного — столкнуть этот камень, свалить. Его туда ли, сюда ли, теперь уж все равно. «Правду хочешь знать?» — заговорил Невзор каким-то не своим, перегоревшим и тусклым голосом. «Скажу, коли очень тебе не терпится. Боярин Дмитр Мирошкинич задумал рыбку чудскую изловить, не на горох моченый, а на червя навозного, на живца. А мне поручил того живца насадить на крючок боярской хорошенько, чтоб, значит, не сорвался». «Как это?» — не понял кочень. «Загадки загадываешь, зубы заговариваешь». «Обожди!» — остановил его мечник Голован. «Говори яснее, Невзор». «А что же тут неясного? Боярин поставил Петрилу во главе ватаги. А как вышли мы из Новгорода? Жонку его, Варвару, с малыми и чадами умыкнул в терем свой, в залог взял для верности, а мне велел сказать о том Петриле, коли будет в том нужда. Я и сказал, когда он нас оставлял этот берег караулить». «Вон а как!» — задумчиво протянул мечник Голован. «Не брешешь?» — недоверчиво спросил кочень. «Да вот те крест!» Невзор размашисто перекрестился, торопливо выудил из-за ворота рубахи оловянную бляшку змеевика с ликом архангела Михаила, поцеловал ее синими губами. Кочень переглянулся с Голованом. Воины озадаченно молчали, лишь где-то в гуще толпы шуршал осторожный шепот. «Я уже всяко думал», — признался Невзор, засовывая змеевик обратно. «Коли Петрила вздумал скрыться, где же его найдешь? Да и попробуй-ка у пса матерого косточку отнять. А коли не нашел он храма, что же нас не кличет, по что слово не держит? И в этом разе искать бы его надо. А где? По чужой-то земле. С невеликой ваташкой ходить, сами знаете. А может, нашел он сокровище? Да так случилось, что вынужден вернуться в Новгород другой дорогой. Как ни крути, надо нам отсюда убираться, домой идти, а там будет, что будет. Что же ты раньше молчал о крючках своих? Не утерпел спросить Кочень. Дюже я на хитрость боярскую надеялся, объяснил Невзор. Все думал, вернется Петрила. Верил ему, а он... Вот и нам надо уходить, да без шума, по-тихому, а посему булгар топить нет нам никакого проку. Вверх по Каме бежать на носу у дружины булгарской, бог знает, куда прибежим, чем дело кончится. Но ведь по Волге домой возвращаться, — возразил Кочень, — это еще труднее. Великий-то князь Всеволод Георгиевич давно, небось, ушел из земель булгарских. Правда твоя, — согласился Невзор, — а посему все чаще думаю я о той реке, что в Каму впадает чуть выше Камского устья. Да знаете вы эту реку, вода в ней светлая, серебром отливает. Река Вятичей. — вспомнил Голован. — Она и есть, — обрадовался Невзор. — Ты же сам говорил, что живут на ней русские люди. — Так ведь они нехристи, — встрял Кочень. — Старой веры держатся. Нас, крещеных, не шибко жалуют. — А ли ты, крещеный, у красногорских огней не плясывал? — насмешливо спросил Невзор. А ли с девками хороводы солнечные не важивал? Ну, с девками, — протянул Кочень, — на малый цветок летит и мотылек. Ага, — насел Невзор, — проехал было мимо, да завернул по дыму. Один бог без греха, — не сдавался молодой мечник. Опять за свое, — рассердился Голован. Нашли время спорить, да и было бы о чем... «Ты по что крестился?» «Боярин велел», — с вызовом ответил Кочень. «Без этого на службу не брал». «То-то, что боярин!» Голован усмехнулся, оглядел воинов. «Окрестил, да по миру пустил. Идите, крещеные, бочком крутитесь волчком». «Так ведь и я о том же!» — обрадовался Невзор. «Кому жить хочется, тот и пню поклонится». «Грех, конечно, так ведь не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Ватажники с миром пропустили болгарские лодки, а ранним утром следующего дня легкие ушкуи стремительно летели вниз по течению туда, где камские воды смешивались с серебряными струями реки Вятичей.